Глава 9. Хантер вернулся в Стилуотер в начале марта. Он провел в дороге больше 3 недель. Ночевки в дешевых мотелях, долгие часы за рулем, бесчисленные попытки прояснить голову и разобраться во внутреннем хаосе. Но каждая миля, отдалявшая его от Стилуотера, только усиливала понимание того, насколько сильно он облажался. Он любил Лу. Любил по-настоящему, глубоко, и черт бы его побрал, как никогда взаимно, и позволил ей уйти из-за своей дурацкой гордости. Поэтому теперь он возвращался с единственной целью — исправить самую глупую в его жизни ошибку, если Лу даст ему шанс. Миль за 20 до Стилуотера ясная погода уступила место тяжелым низким тучам. Хантер въехал в город в сопровождении беснующейся метели. Все вокруг было покрыто снегом. Толстым белым слоем, который был редкостью для начала марта. Ветер неприятно подвывал, кружа снежинки в воздухе. И видимость упала почти до нуля. Снежная буря. Отлично. Именно то, что мне нужно сейчас. Хантер решил не откладывать и направился прямиком к дому Лу. Его сердце взволнованно колотилось в груди. Что он ей скажет? Как объяснит свое исчезновение? Простит ли она его? Когда он припарковался, то заметил, что машины Лу нет на месте. Но Хантер все-таки поднялся по ступеням крыльца и постучал в дверь. Открыла ему Марта. Ее лицо озарилось, когда она узнала его, но тут же сменилось осуждающей строгостью. «Хантер Блэквуд!» Она скрестила руки на груди, стараясь удержать на плечах шерстяной клетчатый плед. «Наконец-то ты соизволил появиться!» «Здравствуйте, миссис Хантингтон!» Он снял шапку и нервно взлохматил волосы, чувствуя себя мальчишкой, которого отчитывают за хулиганство. «Я ищу Лу. Она дома?» «Нет!» Марта нахмурилась. «Она застряла в кондитерской из-за этой проклятой метели!» Безуспешно пытается откопать свою машину последние полчаса, судя по ее сообщению. Хантер почувствовал укол беспокойства. «Она там одна?» «Естественно, одна!» Марта вздохнула. «Ты же сбежал?» «Простите, я поеду к ней». «Хантер!» Сказала она строго, и ему пришлось остановиться на заметенных снегом ступеньках. «Я не знаю, что случилось между вами». Лу упорно отказывается рассказывать подробности. Но я вижу, как ужасно она страдает. И если ты исчез без объяснений, не предупредив...» Марта покачала головой с разочарованием. «Это очень плохо влияет на прочность отношений, молодой человек. Пора уже повзрослеть и перестать убегать при первых же сложностях. Если ты действительно любишь мою внучку... «Больше никогда не обижай ее, иначе я найду на тебя такую управу, что ты сильно пожалеешь о содеянном. Понял?» Хантер почувствовал стыд и сожаление, сжимающие горло. «Я понял. И я правда сожалею, миссис Хантингтон. Обещаю, что все исправлю, если она позволит». Марта изучала его долгим, полным недоверия взглядом. И все же ее лицо смягчилось. «Иди и будь осторожен на дорогах. Эта метель не шутка». Хантер попытался подъехать к зданию, где находилась кондитерская. Но снега намело так много, что даже пикап забуксовал на очередном плотном сугробе. «Черт!» Он вылез наружу и побрел пешком, вжимая голову в плечи и жмурясь от снега, которым ветер так и норовил ослепить его. Холод пробирался под куртку, но Хантер упрямо шел вперед. И тогда он увидел ее. Маленькая фигурка в бежевом пальто и голубой шапке, отчаянно копавшая снег вокруг крошечного красного хэтчбека. Лу то и дело проваливалась по колено в сугробы, лопата в ее руках двигалась неуклюже. Даже издалека было видно, что Лу продрогла насквозь. Сердце Хантера сжалось. Она одна, в эту чертову метель, пытается справиться со своими проблемами сама. Снова. Вот и я мудак. «Лу!» Он закричал, но ветер унес его голос в противоположную сторону. Хантер ускорил шаг, не обращая внимания на снег, набившийся в ботинки. «Лу!» На этот раз она услышала. Обернулась. Ее глаза расширились от неожиданности. «Хантер?» Ее голос был едва слышен. «Что ты?» Лу хотела сделать шаг вперед, но нога скользнула по обледеневшему под снегом асфальту. Лу потеряла равновесие с коротким скриком. Хантер вовремя рванул вперед и успел обхватить ее за талию, но поскользнулся сам, и они оба рухнули в снег. Оказавшись сверху, Хантер виновато зажмурился. Лу глухо застонала, но не от боли, а от влажного холода. Снег пробрался под воротник пальто и отвратительно быстро таял. Их лица оказались в нескольких дюймах друг от друга. На секунду они оба замерли, забыв о метели. «Ты вернулся», — прошептала Лу. «Я вернулся», — вздохнул Хантер, все еще обнимая ее за талию. «Зачем?» — ее голос дрожал. «Спустя почти месяц молчания». «Кажется, я уже говорил, что я идиот». Он осторожно улыбнулся и всмотрелся в широко распахнутые голубые глаза, ища там малюсенький шанс на прощение. «Придурок, спрятавшийся за раненую гордость и рискующий потерять самое дорогое». Лу попыталась отстраниться, но ее руки соскользнули по снегу, и она снова беспомощно запрокинула голову. Их носы почти соприкоснулись. «Хантер, я не могу. Мы не можем просто...» «Лу...» Он прервал ее. «Я знатно облажался. Сбежал, когда должен был остаться. Но, Лу, пожалуйста, просто выслушай меня. Пожалуйста». Мольба и отчаяние в его голосе заставили ее кивнуть. «Еще немного, и мы вконец замерзнем, если так и останемся лежать в сугробе». «Твою машину невозможно откопать. Даже моя застряла. Пойдем внутрь». Хантер осторожно помог ей подняться, поддерживая за локоть. «Поговорим там, где тепло». Утопая в снегу, они кое-как добрались до кондитерской. Хантер крепко прижимал Лу к себе, чтобы она не поскользнулась снова. Внутри сладости от Лу было тепло и тихо. Запах выпечки, ванили и корицы витал в воздухе. Лу включила обогреватель на полную мощность. Стянула мокрое пальто и повесила его в надежде, что оно хотя бы немного подсохнет. Хантер сделал то же самое. Его куртка и волосы были покрыты снегом. Они стояли в неловкой тишине, два человека, которые когда-то притворялись парой, а потом стали чем-то большим, но так глупо потеряли друг друга. Лу первой нарушила молчание. «Где ты был?» Ее голос звучал хрипло после холода. 3 недели, Хантер. Ни звонка, ни сообщения. Джейк сказал, что ты даже ему не отвечал». «Я колесил по Миннесоте». Хантер провел рукой по волосам. «Куда глаза глядят?» Пытался разобраться в своих тараканах. «И как? Успешно?» «Да». Он посмотрел на Лу в упор. «Я наконец понял, что был слепым идиотом и сделал худшую ошибку в своей жизни, когда отпустил тебя». Лу обняла себя за плечи, отводя взгляд. «Звучит не особенно убедительно, Хантер». «Нет, пожалуйста, выслушай». Он сделал шаг ближе. «Ты была абсолютно права насчет Рэйчел. Я действительно слишком остро реагировал на ее слова. Но не совсем так, как ты думаешь». «А как?» «Я был зол». Он выдохнул. «Зол на себя. За то, что позволил ей ранить меня 3 года назад. За то, что не смог отпустить обиду. Но, Лу, я не влюблен в нее уже давно. Может быть, никогда и не был по-настоящему». Лу подняла взгляд. В ее глазах все еще читалось сомнение. «Но ты поцеловал меня в баре назло ей». «Нет». Хантер покачал головой. «Я поцеловал тебя, потому что очень этого хотел. Потому что ты была всем, о чем я мог думать в те дни. Рэйчел оказалась как бы катализатором, поводом или прикрытием для того, что я хотел сделать. но боялся. Из-за правил нашей дурацкой сделки. Я не верю. Голос Лу дрогнул. Не могу. Ты так легко согласился прекратить все. Слишком легко. Будто я ничего для тебя не значила. Я согласился. Хантер сделал еще шаг, и теперь они стояли почти вплотную. Потому что ты метко ударила по моей гордости. Потому что ты сказала правду, которую я ненавидел. Я все еще был зациклен на словах Рэйчел. Я разозлился, обиделся. И вместо того, чтобы бороться за тебя, я сбежал, как глупый ребенок. Слезы заблестели в глазах Лу. Ты заставил меня страдать, Хантер. Я знаю. Его голос стал хриплым. И я сожалею. Боже, Лу, я так чертовски сожалею. Ты заслуживаешь кого-то, кто будет бороться за тебя. Кто не сбежит, когда станет сложно. И я хочу быть этим человеком. Если ты дашь мне шанс. Я боюсь. Она прошептала. Слезы катились по щекам. Чего ты боишься? Хантер нахмурился. Она отвернулась, обнимая себя за плечи крепче. Того, что ты так и будешь мысленно сравнивать меня и свое упущенное будущее с Рэйчел. И сравнение окажется не в мою пользу. Хантер почувствовал, что еще чуть-чуть, и Лу ему откажет. Такого никогда не будет, клянусь. Лу вытерла слезы и качнула головой. Когда ты ворвался в мою жизнь с этой сделкой, я знала, что это дурная затея. Чувствовала, что все закончится плохо. Но зачем ты согласилась? Понадеялась, что, может быть, на этот раз будет по-другому. Будет. Хантер развернул ее к себе. Его руки легли на ее плечи. Ло, ты не замена. Не вариант, который может проиграть кому-то в сравнении. Ты единственная. Единственная женщина, которая заставляет меня смеяться, когда я хочу быть угрюмым и злиться на весь мир. Единственная, кто видит меня настоящего, не идеализированную версию, не кого-то, кем я, по-твоему, должен быть, а просто меня. Но Рэйчел... Рэйчел никогда не принимала меня таким, какой я есть. Он прервал ее. Она хотела изменить меня, сделать амбициозным, светским. И я пытался. Видит Бог, поначалу я правда пытался. Но этого ей было недостаточно. Ей нужен был какой-то другой Хантер, каким я никогда не стал бы. Он наклонился ближе, почти касаясь своим лбом лба Лу. Но с тобой я чувствую, что могу быть собой. Что я именно тот, кого ты видишь, а не какая-то недоделанная заготовка. Лу смотрела на него сквозь слезы. Ее губы дрожали. «Как мне поверить, что ты не передумаешь? Что не испугаешься и не сбежишь снова?» «Потому что я люблю тебя». Признание Хантера вырвалось удивительно просто и без капли колебаний. «Я влюблен в тебя, Луиза Мэй Хантингтон. Влюблен в твою доброту, твой смех, твое упрямство». Влюблен в то, как ты хмуришься, когда занята своими сладостями, и как краснеешь, когда смущаешься. Влюблен в твою силу и твою уязвимость. И я знаю, что облажался. Знаю, что тебе нужно время, чтобы довериться мне снова. Но я готов ждать и буду бороться. Буду доказывать каждый день, что достоин тебя, если ты дашь мне шанс. Лу смотрела на него, ища в его глазах что-то, что выдавало бы его сомнения, скрытый страх. Но во взгляде Хантера читалась лишь надежда. «Скажи что-нибудь», — прошептал он, не выдержав тишины. «Пожалуйста». «Я тоже боялась», — ответила она наконец. «Боялась признать, как сильно ты мне не безразличен, потому что знала, что если скажу это вслух, это станет реальным. А реальность имеет неприятное свойство рушиться в самый неподходящий момент. Как с...» Она сглотнула и не стала называть имена из прошлого. «Но я устала бояться, устала защищаться. но и притворяться, что мне не больно, тоже устала. Лу, я люблю тебя. Слова сорвались с ее губ надломленным шепотом. Даже когда хочу ненавидеть тебя за то, что ты сбежал. Я люблю тебя, Хантер, и это пугает меня до безумия. Хантер почувствовал, как тугая пружина в его груди разжимается, даря успокоение. «Тогда давай бояться вместе». Он притянул Лу ближе. «Потому что я тоже чертовски напуган. Напуган тем, насколько сильно ты, оказывается, нужна мне. Насколько моя жизнь ощущается пустой без тебя. Но какой нам смысл бояться? Почему бы просто не попытаться построить одно счастье на двоих?» Лу перевела взгляд с Хантера на окно, за которым бесновалась непогода. Голова шла кругом от сумбура в мыслях, но предложение Хантера ей нравилось. «Если ты когда-нибудь снова сбежишь без объяснений, я тебя убью, понял?» Хантер усмехнулся, расслабив напряженные от ожидания плечи. «Понял. Обещаю. Никаких побегов». «И никаких секретов». «Никаких секретов». «И если Рэйчел снова попытается встрять в нашу жизнь...» «Рэйчел со своим сверхценным мнением пусть катится на все четыре стороны». Хантер раскалился. Лу фыркнула сквозь слезы. «Ты ужасен». «Знаю». Он наклонился ближе. Его губы коснулись ее лба. «Но ты меня все равно любишь». «К сожалению, да». Она вздохнула, но довольная улыбка уже коснулась ее губ. «Могу я поцеловать тебя сейчас?» Хантер прошептал. «Или слишком рано?» «Если не поцелуешь, я сама это сделаю». Лу встала на цыпочки. «И это будет крайне неловко для твоего хрупкого эго». «Чертовка!» «Учусь у тебя». Хантер рассмеялся настоящим глубоким смехом и поцеловал ее. Мягко, нежно, с обещанием и надеждой, вкладывая в каждое прикосновение все свои чувства. Ощутив острую нехватку кислорода, Лу заставила себя оторваться от Хантера и прижалась лбом к его груди. «Забавно. Мы с тобой сами установили правила сделки, и оба провалились по всем пунктам». «Потому что не смогли притворяться». Хантер поцеловал ее макушку. «Мы настоящие. Не идеальные, местами тараканистые, но настоящие». «Настоящие», — она повторила с улыбкой. Снаружи метель продолжала бушевать, но внутри было тепло. И впервые за долгое время Лу чувствовала, что все будет хорошо, потому что Хантер вернулся. И на этот раз он останется.